глубокого нашего понимания или непонимания природы театра, начиная с того, что часто мы не умеем сделать зрелище действенным, а не одним лишь разговорным. Действенным не только во внешнем смысле, но и в чисто психологическом. Взрослые иногда прощают бездейственность, просто слушая хороший текст, по одному тексту о чем-то догадываясь. Мне, однако, чаще всего бывает неинтересно только слушать в театре текст. Я хочу понимать, что происходит, в чем заключается некий процесс, за которым я должен следить. Однако нередко в театрах разрабатывают сцену, рассчитывая исключительно на слуховое восприятие. И тогда даже взрослому скучно, а не только ребенку. И вот, чтобы привлечь хоть бы минимальное внимание, форсирует звук, и получается ерунда. Но и это только одна сторона вопроса о театральной увлекательности, а другая в тысячах приемов, которыми мы так мало владеем. В кино есть монтаж, беспрерывная смена планов, есть просто движение пленки, есть, наконец, реальность фактуры домов, трамваев, улиц. А если к тому же есть и смысл, внимание ребенка приковано. Но в чем настоящая театральность? Не поддельная, не грубая, а такая, чтобы спектакль хотелось смотреть. Дайте мальчику плохую игрушку и ту, которая сделана замечательно. Разве он не поймет разницу между ними? Так и в театре он разбирается уже тогда, когда видит одну только декорацию, разбирается не сознанием, а элементарным чутьем своим, что то, что он видит, — мура. И дальше часто бывает мура, начиная с позы, даже лица какого-либо актера и кончая интонациями какой-либо актрисы. Вот почему главным для нас самих, мне кажется, является необходимость выработать в себе вкус, не терпящий муры, в чем бы она ни проявлялась. Дети смеются, я узнал об этом из письма директора одного из периферийных театров, во время гибели героя Версальской истории и во время гестаповского допроса в Молодой гвардии. Что же это все-таки значит? Неужели боязнь показаться сентиментальными доходит до такой степени? А что было бы, если бы этим ребятам показать не спектакль, а кинохронику такого страшного допроса или хронику убийства человека на улице? Я уверен, что ни один в зале не засмеялся бы. Так может быть, на театральных спектаклях или во время просмотра художественных фильмов ребята просто не чувствуют достаточной правды? Впрочем, я могу предположить, что где-то в заднем ряду ребята хихикнут и на хронике. Но это, однако, совсем не обязательно будет следствием их жестокости. Возможно, это будет защитной реакцией от неожиданной степени правды, непривычной для них в искусстве. Кроме того, играет роль весь контекст показа даже подлинной хроники. В умении показать ее именно сейчас, сегодня и именно этой группе людей, тоже целая наука, а если хотите, искусство. Покажите подростку или даже старшему школьнику, часто еще долго остающемуся по своей психологии подросткам, допустим, любовную сцену, при всей ее правде, в зале будут смеяться. И это тоже будет защита от иной нахлынувшей на подростка реакции, слишком для него откровенной. В вашу задачу может входить такой показ любви двух людей, когда не следует стыдиться всех прекрасных или непрекрасных ее проявлений. И вы решаете, пусть смеются, все равно за смехом они почувствуют истину. Но вы сами должны быть уверены в этой истине. Ее в искусстве трудно, но нужно нащупать. чтобы не ошибиться.